Что же касается госпожи Будур, то от сильного горя из-за разлуки со своим мужем и со своим отцом султаном и от дурного обращения с нею грязного магрибинца она постоянно плакала и не спала по ночам. А как раз в это время к ней вошла невольница, желая одеть ее в одежды, и Аллах предопределил, чтобы эта невольница выглянула из окна и увидела Алладина под окнами дворца. «Госпожа, госпожа, подойди и погляди, мой господин под окнами дворца!» — воскликнула она. И госпожа Будур поднялась и открыла окно, и Алладин поднял голову и увидел ее. Она приветствовала Алладина, и Алладин приветствовал ее, и оба они улетели от радости. И потом царевна сказала: «Встань и войди к нам через потайную дверь, ибо этого проклятого сейчас здесь нет». И она приказала невольнице, и та спустилась и открыла Алладину дверь, а госпожа Будур встала и вышла ему навстречу, и они обнялись, плача. И Алладин молвил: «О, моя любимая, я хочу у тебя кое-что спросить. Я оставил в своей комнате старый медный светильник, ты его видела?» И госпожа Будур вздохнула и молвила: «О, любимый, он и был причиной того, что с нами случилось». И Алладин сказал: «Расскажи мне, что произошло». И царевна рассказала ему, как она выменила светильник у магрибинца на новый светильник, и продолжала: «А на следующий день мы увидели себя в этом месте. И магрибинец сказал мне, что он перенес сюда дворец благодаря силе этого светильника. И теперь, мой любимый, мы находимся в землях внутреннего Магриба». «Расскажи мне про этого проклятого. Что он тебе говорил и чего он хочет?» — сказал Алладин. И царевна молвила: «Каждый день он приходит один раз, не больше, и соблазняет меня, чтобы я с ним спала и взяла его вместо тебя. Он говорит, что мой отец султан отрубил тебе голову, и еще он сказал, что ты был бедняком, сыном бедняка, и что он, магрибинец, был причиной твоего богатства. Он проявляет ко мне полную любовь, а я к нему полную ненависть». «А ты не знаешь, куда он прячет светильник?» — спросил ее Алладин. И она сказала: «Он постоянно носит его с собой и не расстается с ним. Он вынимал его из-за пазухи и показывал его мне». И Алладин обрадовался и воскликнул: «Я сейчас от тебя уйду, а ты вели одной из невольниц все время стоять у потайной двери, чтобы, когда я потребую, она открыла мне дверь. А я придумаю хитрость против этого проклятого».